за 2 минуты до звонка. Ученики 5А класса сразу увидели, что классный руководитель ставит отметки не в классный журнал, как было заведено во все вековечные времена, а в обыкновенную школьную тетрадку в клеточку. Гвоздева, которая все всегда замечала первое, хотя и сидела за 4-й партой, даже удивилась. «Погляди-ка, Валька, чего это она, а? Ага. Чудно, правда, Танька?» При этом ни от Гвоздевой, ни от Собакиной не ускользнуло странное выражение лица Нины Петровны и синие круги под ее глазами. Гвоздева многозначительно взглянула на Собакину. «Ниночка сегодня какая-то не такая». «Ага. Интересно, что это с ней? И журнала почему-то нету». Потом они обе повернули головы и поглядели на Тосю Одуванчикову. «Тоська, гляди!» И Гвоздева с Собакиной показали глазами на учительский стол. Тосины глаза проследовали за их взглядом, в них тоже отразилось удивление. Тося повернулась к Вере Пантелеевой, Вера Пантелеева повернулась к Ксении Мордюкову. Сеня Мордюков повернулся к Рудику Антонченко. И через 5 минут весь 5А был до краев наполнен удивлением. Теперь все глаза смотрели на учительский стол, а все головы строили самые разные догадки и предположения. В самых разных углах класса поднимался тихий, значительный гул, который говорил о том, что споры и обсуждения по поводу неожиданной загадки начались. В правом углу говорили «забыла», в левом «потеряла», где-то посередине утверждали, что классные журналы теперь вообще отменили. Словом, мнения разделились. Гвоздева и Собакина, страшно довольные тем, что им с такой легкостью удалось устроить прямо на уроке водоворот общественного мнения, вертелись во все стороны и подпрыгивали, как на иголках, собирая со всех концов класса последние догадки и предположения. «Гвоздева и Собакина, прекратите вертеться. И вообще, что за шум в классе? Не мешайте, пожалуйста, своему товарищу разбирать предложение». Возле доски с мелом в руках стоял Алекс Пичкин. Он разбирал предложение. Он что-то мямлил, переминался с ноги на ногу, тер грязной рукой лоб, подчеркивал вместо суффиксов союзы. И, глядя на то, как он все это делал, можно было просто помереть от зевоты. Да, если бы 5А не был так возбужден, Алекс Пичкин давно погрузил бы его в тяжелое дремотное состояние. Суффиксы бывают... Садись, Пичкин. Ставлю тебе 3 с минусом. Пичкин оживился и пошел на место. По дороге к своей парте он все более распрямлялся и, наконец, стал важным и гордым. Спичкин не знал урока и был доволен, что Нина Петровна поставила ему не 2, как он заслуживал, а 3 с минусом. Ему было приятно, что только что все своими глазами увидели и своими ушами услышали, как Нина Петровна к нему хорошо относится. Но 5А сегодня было не до этого. Скрытая полемика по поводу классного журнала все не утихала, и не принимали участие в этой полемике всего 3 человека во всем классе. Председатель совета отряда Ира Сыркина, человек серьезный и дисциплинированный, ее сосед Сергей Агафонов, которого все это мало интересовало, и Аня Залетаева, которая была сегодня очень бледная и, видимо, плохо себя чувствовала. Нина Петровна написала в тетрадке фамилию Спичкин и вывела напротив 3 с минусом. До звонка оставалось 2 минуты. Нина Петровна закрыла тетрадку и встала. Ее любимые ученики сидели перед ней. Вот они все перед ней, как на ладони. Лица у них славные, открытые. Кажется, что никто из них никогда не может сделать ничего плохого. Но это видно только кажется. Потому что кто-то из них, кто-то из этих славных ребят украл классный журнал. Совершил такую странную, такую дикую, ничем не объяснимую выходку. Да, видно, плохо она знает своих учеников. В классе было тихо. Все как по команде подняли головы и уставились на Нину Петровну. Все как будто чего-то ждали. «Ребята, Я должна сказать вам одну неприятную вещь. В нашем классе произошла... И Нина Петровна замялась, не в силах выговорить слово, которое жгло ей язык, страшное слово «кража». 5А не сводил с нее глаз. И тогда Нина Петровна собралась с духом. Вчера, ребята, в нашем классе произошла очень неприятная вещь. После уроков я оставила на окне классный журнал. А когда вернулась, его уже не было. Он исчез. При этих словах Алекс Пичкин подскочил на месте. Тося Одуванчикова схватилась за голову. Гвоздёва и Собакина, как по команде, охнули. Фёдоров со свистом втянул в себя воздух и выпучил глаза. Ира Сыркина, наоборот, закрыла глаза и беззвучно открыла рот. Рудик Антонченко схватил себя за нос и изо всех сил его дернул, что происходило с ним только в минуты наивысшего волнения. После этого наступила полная тишина. 5А безмолвствовал. Но в безмолвии этом чуткая Нина Петровна почувствовала тревожные нотки, ибо это безмолвие напомнило Нине Петровне безмолвие леса перед надвигающейся бурей. Нина Петровна взглянула на сидящих перед ней Гвоздёву и Собакину. Они как будто оцепенели. Их спины вытянулись, их лица подались вперед, они жадно ловили каждое ее слово, они хотели знать, что же дальше. Дальше-то что? «Ребята, я думаю, что это недоразумение. Я в вас верю, ребята. И я даю вам 2 дня. Я надеюсь, что не позже, чем через 2 дня, журнал вернется на свое прежнее место. До свидания, ребята». Нина Петровна вышла из класса. Классное собрание. И тогда с 5А произошло что-то страшное. 5А взорвался. Грохот и звон ударили в светло-салатные стены. Задрожало грохота учительский стол. Стекла задребезжали во всех 4 окнах. Закачалась над классом электрическая лампочка. Со стены свалился гербарий. Менделеев на портрете высоко поднял брови и осуждающе взглянул в пространство между полом и потолком, сотрясаемое одновременно 37 пронзительными голосами, грохотом 37 отодвигаемых стульев и взмахами 37 пар рук. Черт знает, что творилось в 5А. Ни один самый догадливый человек не смог бы понять, что тут происходит. О чем кричат во все горло эти 18 мальчишек и 19 девочек, и чего они хотят? И только 2 человека во всем классе хранили полное молчание. И это были круглая отличница и гордость класса Ани Залетаева, и круглый двоечник, и мелкий хулиган Сергей Агафонов. В общем, в невообразимом шуме Аня Залетаева сидела тихо-тихо. Она пристально глядела на желтую полированную крышку парты, и ни кровинки не было на ее лице. А Сергей Агафонов, сложив руки на груди с таким невозмутимым и бесстрастным видом, глядел перед собой, как будто он находился в тихом скверике, где клевали крошки стайки воробьев, и на лавках дремали старички и старушки. За дверью оглушительно заливался звонок, но его не было слышно 5А. И вот, когда этот страшный гвалт дошел до последней степени, и когда у любого из вошедших могла уже просто лопнуть голова, в этот момент вышла вперед председатель совета Ира Сыркина. Она подняла руку. И странное дело, шум как по команде стих. Все с пылающими щеками и блестящими глазами глядели на Иру Сыркину. «Никто не выходит из класса! Садитесь по местам. Высказываться будем по очереди». 5А подчинился. Авторитет Иры Сыркиной действовал безукоризненно. За дверью гулкой радостной толпой проносились отдыхающие от умственной нагрузки 5Б и 5В, а весь 5А в полном составе сидел в классе. «К Кто первый хочет высказаться? Я! Не все сразу. Синицын, высказывайся. Его воры стащили. Я знаю. Я точно знаю, сейчас бандитская банда в Москве орудует. Классные журналы похищает. Чепуха! Гвоздёва, говори! Его нянечка в мусорное ведро кинула. Вот помирить меня на этом месте, нянечка. Она, наверное, подумала, что это просто так, какая-нибудь книжка ненужная. Тетя Вася, в отличие от тебя, книжки на помойку не выкидывает. Это я книжки выкидываю. Гвоздева хотела продолжить спор, но тут ее перебили Сеня Мордюков и Кадушкина. Да нет, он в окно улетел. Был сквозняк, и он и в окно. Правильно, запросто в окно. Да какие там воры? Кому он нужен? Да мне 100 рублей заплати, я бы его не взяла. Ха! А мне 1000! Ира Сыркина недовольно поморщилась. Ребята, давайте ближе к делу. Ну что вы все чепуху какую-то говорите? Ну при чем тут деньги? Как вам только не стыдно? Мы же выясняем, куда делся журнал. И тут с места поднялся Алекс Пичкин. Щеки его горели. Глаза его были сейчас какие-то странные. В них что-то было такое. Какая-то тайна, что ли? Да-да. Не побоимся этого слова. Именно тайна светилась сейчас в глазах Алика Спичкина. И стал он так важно и так торжественно. Все взоры невольно обратились к Алику. А Алик встал и секунду молчал. Видимо, для пущей важности. Я знаю, куда делся журнал. Вот тут некоторые заявляют, что его не стащили. А его стащили! Да-да, его стащили! Я это докажу! Вдруг бац! Олег, как подкошенный, плюхнулся на свой стул. Эта твердая нога сидящего сзади Агафонова пнула Алика под коленки. Ага, вот видите, мне не дают сказать, но пусть все слышат. Меня не запугаешь, я разоблачу это подлое преступление. Преступник будет наказан. И обернувшись, он с бесстрашным видом поглядел прямо в невозмутимые желтые глаза Сергея Агафонова. Пятый А с немым изумлением взирал на эту сцену. В лице Агафонова не дрогнул ни один мускул. Он глядел на Алика так, как глядят на таракана или на какую-нибудь летучую мышь, и всему классу было видно, что по каким-то причинам Сергей Агафонов не слишком любит Алика Спичкина. Даже, наверное, и вовсе терпеть его не может. Эх, моль бесхвостая! Агафонов, как тебе не стыдно? Бессовестный! Ира, скажи ему, чтобы он покинул наше собрание. А мне плевать на ваше собрание! С этими словами Агафонов невозмутимо в развалочку вышел за дверь. Все снова закричали и зашумели. Но тут зазвонил звонок, и кратковременное классное собрание кончилось, так и не принеся никаких результатов. Он стоял за деревом. Тося и Алик шли домой. Щеки у них горели от возбуждения. Алик, а ты что, в самом деле подозреваешь Агафонова, а, Алик? Может, и его. Алик, а почему? Ну почему? Узнаешь, когда время придет. Алик, ну скажи, пожалуйста, ну прошу тебя, ну как это ты понял? Ты ведь видел, да? Видел. Алик, а что ты видел? Я видел, как он стоял за деревом. За каким деревом? Ну говори скорее, ну Алик, ну что он за этим деревом делал? Журнал в портфель прятал, а? Ну что ж ты молчишь? Видела, когда мы вчера из школы выходили, он за деревом стоял. Не видела. Он когда снежками начал кидаться, я сразу побежала, и все. Вот в том-то и дело, что не видела. А надо видеть, смотреть надо. Настоящий сыщик ничего из виду не упускает. А зачем он там стоял, знаешь? Нас ждал. Он специально снежки приготовил. Плохо ты соображаешь. Он ждал, когда все разойдутся. Ой, значит, он хотел вернуться в класс за журналом? Вот именно! Теперь, я надеюсь, тебе все понятно. Вот так-то. Я по всей Москве преступников искал. А они среди нас ходят. У себя под боком надо было глядеть. Большая была ошибка. Ну ничего. Теперь-то я докажу, на что я способен. Алик, а можно я тебе опять буду помогать? Я ведь этого Агафонова терпеть не могу. Нет, я сам его разоблачу. Я хочу, чтобы все в классе поняли, кто я такой и на что я способен. Алик, а ты его не боишься? Еще чего? Да я захочу, его мигом из школы попрут. Все теперь от меня зависит. Когда на следующий день Нина Петровна вошла в класс, она первым делом кинула быстрый взгляд на учительский стол. Журнала на столе не было. На перемене к ней подошел с таинственным видом Алекс Пичкин. Нина Петровна, можно вас на минутку? Мне вам кое-что сказать надо. Я тебя слушаю, Алик. Нина Петровна, я не могу больше молчать. А в чем дело, Алик? А дело в том, что я знаю, кто журнал стащил. Нина Петровна побледнела. Кто-нибудь в нашем классе? Агафонов! А больше я вам пока ничего не скажу. Анюточка, почему ты плачешь? Ирина Васильевна Залетаева пришла с работы, как обычно, ровно в 6 часов вечера. Она поднялась по лестнице на свой этаж, вынула из кармана ключ и хотела было открыть дверь, но передумала и позвонила. Она знала, что ее ждет дочь Анюточка, что, услышав звонок, она вскочит и побежит открывать ей дверь. Ирина Васильевна мысленно улыбнулась, представив себе, как вскакивает со стула Анюта и как она мчится по коридору, как несет ей в переднюю тапочки. Но странное дело, сегодня Анюта не думала торопиться. Ирина Васильевна нажала на кнопку звонка 2 раза подряд. Анюта не открывала. Уже нервничая, Ирина Васильевна нажала на звонок 3 раз. И когда дверь все же не открылась, Ирина Васильевна подумала, что случилось что-то ужасное, что ее дочь тяжело заболела. Быстро вытащила она из сумочки ключ, сунула его в замочную скважину. В квартире было тихо и темно. Дверь в комнату была приоткрыта. «Анюта!» Никакого ответа. Ирина Васильевна вошла в комнату. В середине полутемной сияющей чистотой комнаты стоял стол с черными ножками и блестящей коричневой полированной крышкой. В полированной поверхности стола отражалась синяя вазочка из чешского стекла и лежащие в ней крупные оранжевые апельсины. Мягко колыхались белые тюлевые занавески, форточка была открыта, по комнате разгуливал свежий воздух. Возле торшера с 2 маленькими бумажными абажурами, голубым и желтым, на широкой зеленой тахте под большим пуховым платком лежала Аня. Лица ее не было видно. Что такое? В чем дело? Она спит? Почему она спит? Ирина Васильевна вспомнила, что совсем недавно тоже застала дочь спящей. И тогда еще удивилась и встревожилась. Аня никогда не спала ни днем, ни под вечер, а теперь вот, пожалуйста, опять. Подходя к Ане и стараясь заглянуть ей в лицо, Ирина Васильевна присела рядом. «Анюта, что такое?» Анины глаза были закрыты. Лицо у нее было бледное, на скулах горели лихорадочные пятна. Да, теперь у Ирины Васильевны не оставалось никаких сомнений в том, что ее единственная, горячо любимая дочь была тяжело больна. Поняв это, Ирина Васильевна, надо заметить, не опустила руки и не стала тратить время на ненужные охи и вздохи, а, будучи человеком энергичным и решительным, быстро принялась за дело. Она побежала на кухню, вынула из буфета картонную коробку с сухой ромашкой, и через минуту приятный запах цветущего луга уже разливался по всей квартире и доносился до ноздрей Ани, которая вовсе не думала спать, а только делала вид, что спит, потому что до этого она долго плакала, и глаза у нее были опухшие, и она очень не хотела, чтобы мама это заметила. «Мама ромашку варит. Она решила, что я заболела. Сейчас она меня будет ромашкой поить». И верно. Ирина Васильевна, свято верившая в то, что ромашковый чай помогает от всех болезней, поставила на поднос большую белую чашку и понесла ее в комнату. «Анюточка, проснись, дочка. Я тебе чайку сделала». «Я не хочу, мама». «Как это не хочу? Обязательно выпей. И повернись ко мне, я тебе лоб пощупаю». Нехотя. Очень нехотя повернулась Аня к маме. Глаза у Ани в самом деле были красные и опухшие. «Анюта, Ты ужасно выглядишь. У тебя что-нибудь болит? Ничего у меня не болит. Может, ты чего-нибудь хочешь? Может, тебе апельсинчик дать? Не надо. Но почему? Ирина Васильевна еще больше испугалась. Кому, как не ей, было знать, что ее дочь просто обожает апельсины. Но Аня не отвечала. Она снова отвернулась к стене и вдруг стала плакать. Худенькие Анины плечи вздрагивали под серым платком, из опухших глаз катились и падали на подушку слезы, и Ирина Васильевна разволновалась не на шутку. Ее любимая дочь, бледная, с кругами под глазами, лежала на тахте и плакала, и уверяла, что у нее ничего не болит. А почему она лежала на тахте, почему была такая бледная и почему у нее под глазами круги, неизвестно. И неизвестность эта пугала Ирину Васильевну. Анюточка, почему ты плачешь? Но Аня молчала. На все вопросы она отвечала только «да» или «нет». Анечка, завтра я тебя в школу не пущу. Хорошо, мама. Я не пойду. Все это было странно. Очень странно. Утром Ирина Васильевна позвонила в поликлинику и вызвала на дом участкового врача Усачеву Розу Борисовну. Ирина Васильевна пьет валерьянку. За все утро Аня не сказала ни слова. Она лежала и глядела в потолок. Анюточка, о чем ты думаешь? Ни о чем. Но это была неправда. Аня думала обо всем. Она думала о классном журнале, который лежал в темном углу под ванной, завернутый в полиэтиленовый пакет. Она думала о Боре Дубове, который уже никогда на свете не захочет с ней дружить. Она думала о том, что скажет мама, когда все узнает. Она думала о своей пропавшей жизни. И думать обо всем этом было так тяжело и мучительно, что она закрывала глаза, отчего бедная, ничего не подозревающая Ирина Васильевна совсем пугалась. Веселым голосом, как будто все хорошо, и ее дочка совсем не больна, она принималась рассказывать Ане про одну сотрудницу, которая на 2 часа застряла в лифте, и про то, какой замечательный у них на работе будет детский концерт. Но когда в самом веселом месте Аня вдруг ни с того ни с сего отворачивалась к стене и опять начинала плакать, Ирина Васильевна пугалась еще сильнее и бежала в ванную принимать валерьянку. А потом пришла участковый врач Усачева Роза Борисовна. Она заглянула Ане в горло, послушала у нее пульс и сказала пахнущей валерьянкой Ирине Васильевне. Успокойтесь, пожалуйста. Не волнуйтесь так, ничего ужасного у вашей дочери нет. Должно быть, она переутомилась. Видимо, ваша дочь очень усиленно занимается в школе. Наверное, она старательная ученица. О, да, у меня дочь круглая отличница. Ее фотографию напечатали в журнале «Пионер». Тем более. Подержите ее несколько дней дома. Пусть девочка отдохнет и наберется сил. И доктор Усачева ушла. А Ирина Васильевна вернулась в комнату, потеплее укрыла Аню и пошла в ванну еще раз принять валерьянки. Роза Борисовна не успокоила Ирину Васильевну, только наоборот. Не больна? Переутомилась? От занятий в школе переутомилась? Да для нее занятие — это одно удовольствие. И почему она именно сейчас переутомилась? Никогда в жизни не переутомлялась, а сейчас... Нет, тут что-то не так. Что-то не так.